Но как? Развела она руками. Просто приходит в голову, соврал я. На самом деле во время придумывания в моей голове происходили сложные мыслительные процессы, сопоставления и вычисления. Понятное дело, что я не намерен об этом рассказывать. Ну ладно, как скажешь, кивнула она и пошла помогать Насте, которая зло посматривала на меня, мучаясь с ворохом сухой травы. Закончив с цветами, я занялся плодовыми деревьями и ягодными кустами. Специально для них я изготовил средства, увеличивающие и ускоряющие плодоносность. Откупорив пробковую крышку, я начал переходить от дерева к дереву и к кустам, капая на землю у ствола изумрудного цвета жидкость. Пару дней, и их ветки склонятся под тяжестью плодов. Довольный собой я оглядел обновленный сад и зашел в дом. Лида как раз разогревала обед, и вскоре мы втроем сели за стол. Чуть позже я пошел в лавку, чтобы помочь деду со сборами, но, как оказалось, они с Валерой уже все сделали. Все-таки я рад, что он взял себе работника. Я придумал и расписал еще несколько рецептов, на этот раз от боли в суставах и от пяточных шпор. Пожалуй, дед прав, и надо увеличивать лавку, ведь на полках уже нет места для новых сборов, а покупателей набивается столько, что с трудом можно протиснуться к прилавку, чтобы никому не наступить на ногу или не задеть локтем. Отпустив Валеру, мы пересчитали дневную выручку и уже хотели пойти домой, как колокольчики на двери зазвенели, оповещая о приходе нового покупателя. Это была миловидная женщина лет 30 в розовом платье и на высоких каблуках. «Мы уже закрываемся», — сказал дед. «Приходите завтра». «Вообще-то я пришла к Александру», — она улыбнулась мне. «Можно с вами поговорить?» «Конечно», — кивнул я. «Только это конфиденциальный разговор», — понизив голос сказала она и покосилась на старика Филатова. «Лучше без свидетелей». Тот возмущенно сдвинул брови и упер руки в бока. «Я ничего не скрываю от деда, поэтому говорите здесь», — ответил я спокойно. Не хотелось обижать старика, все равно он начнет выспрашивать. «Ну ладно», — качнула она головой и вплотную приблизилась к прилавку, снизив голос до шепота. «Мне вас порекомендовали как очень искусного аптекаря». Дед недовольно покряхтел, ведь тоже был аптекарем, но о нем никто так не отзывался. «Ничего не поделаешь». Короткая память у людей. «И кто же меня порекомендовал?» — уточнил я. «Моя хорошая знакомая Маргарита Завьялова, баронесса Завьялова. Мы с ней встречались вчера за чашкой кофе в кофейном доме». «Понятно. Что вы хотите?» «Дело в том, что я...» — она мечтательно подняла взгляд к потолку, влюблена. «Это просто необыкновенный мужчина. Но есть одна загвоздка», — она недовольно поморщилась. «Он не обращает на меня никакого внимания. Мне бы не помешало приворотное зелье. Ведьминскими делами не занимаемся», — грубо сказал старик. Женщина возмущенно уставилась на него, затем перевела вопросительный взгляд на меня. «Дед прав. Такими делами мы не занимаемся», — кивнул я. «Но как же? Ведь мне сказали, что вы даже от смерти спасаете, а тут просто нужно помочь любимому мужчине обратить на меня внимание». Она выглядела растерянной. «Похоже, баронесса слишком уж сильно расхваливала меня. У меня есть к вам другое предложение», — лукаво улыбнулся я. «Могу создать афродизиак, подобранный исходя из ваших параметров». «Параметров?» — она окинула себя взглядом. «Нет, не этих», — махнул я рукой. «Ну не объяснять же ей про эфир». «Ну хорошо, делайте, что нужно. Я вам полностью доверяю. Завтра же займусь этим, но до этого мне нужна капля вашей крови». Я вытащил булавку. «Все, что угодно», — с готовностью ответила она и протянула руку. «Создать афродизиак — плевое дело, но у меня нет подходящего эфира. После того, как я вдохнул эфир крови, мы договорились встретиться завтра». Женщина вышла из лавки, а мы с дедом заперли дверь и пошли домой. Увидев, что стало с садом, он минут 10, изумленно качая головой, с широко раскрытыми глазами ходил по вычищенным дорожкам и рассматривал клумбы и деревья. «Это еще что, вот завтра все зацветет, и тогда весь город соберется у нашего забора, любуясь зрелищем». Перед сном я позвонил Ване, чтобы предупредить, что буду участвовать в завтрашнем рейде. «Хорошо, но в наш отряд прибыло еще несколько охотников. Надеюсь, тебе найдется местечко», — с сомнением проговорил друг. «Я могу и в кузове грузовика поехать». «Ну ладно, тогда до завтра». Я сбросил звонок и, спугнув шустрика с подушки, лег спать. Завтра предстоял тяжелый день, хотя, когда он у меня был легким. Глава 22. Утром, завершив утренние процедуры и прочитав сообщение от Лены и Киры с пожеланием доброго утра и хорошего дня, я поехал в лабораторию, чтобы подготовиться к рейду. Зелье оковы и пурпурный отравитель всегда должны быть в моем арсенале. Кроме того, я изготовил зелье исцеления и пару вариантов снотворных. Никогда не знаешь, что может пригодиться. Покормив шустрика малиной, которую купил у бабки, продающей ягоды у дороги, я сложил пробирки в патронтаж и вышел из лаборатории. День был хороший, безветренный и солнечный, но я чувствовал какое-то напряжение, как перед грозой. Огляделся, но не увидел ни облачка. Тогда прислушался к себе и понял, что это интуиция. Мне было тревожно из-за того неизвестного человека, про которого рассказала Акулина. Может, не ходить в рейд, а остаться с родными, или опасность грозит мне, и лучше держаться от них подальше. Поразмыслив немного, я позвонил старику Филатову и велел закрыть лавку и пойти домой. Также рассказал, где я держу револьвер, что отобрал у бандитов, и артефакты, которые забрал у Сорокина. Что случилось-то? Озадаченно спросил дед. Пока ничего, но чувствую, что-то надвигается, глухо произнес я и невольно осмотрелся. Никого. Тогда, зачем все эти предосторожности? Не унимался он. Делай, как я говорю, старик. Иди домой, и пока я не вернусь из аномальной области, носу оттуда не показывай, и Настю гулять не отпускай. Понял? С нажимом сказал я, повысив голос. Ничего не понял. Что случилось-то? Про этого Гордеева что-то узнал? Нет, ничего. Именно это и тревожит. Ладно, понял тебя. Ты в анабласти тоже будь осторожнее и сразу домой. Буду, я сбросил звонок и сел за руль. Надо же, мой авторитет явно вырос. Дед уже и не спорит со мной особо. Чувство тревоги не отступало, но я решил не обращать на него внимания. Пока я не узнаю, кто такой этот Гордеев, все равно не успокоюсь. Когда подъехал к воротам, охотники уже нацепили на себя снаряжение и в нетерпении прохаживались у ворот. Сегодня их было значительно больше, чем обычно. Во главе отряда был сам князь Савельев. Увидев меня, он махнул рукой. «Саша, давай скорее, только тебя ждем». Я взглянул на часы и увидел, что припозднился на целых полчаса. «Ну ничего, солнце в зените, все успеем». Мы с Ваней взобрались в вездеход вместе с Владиславом Андреевичем и парой охотников. У всех лица были закрыты черными масками от спор моноросов, поэтому я их не узнал. «Прикинь, что мы сегодня будем добывать», — хохотнул Ваня и толкнул меня локтем, привлекая внимание. Оказывается, я вновь задумался. И что же, деревья из поющего леса, дровосеки, блин, поющий лес, что это? Заинтересовался я. По мне так ничего особенного, лес как лес, только из тамошней древесины изготовляют музыкальные инструменты. Говорят, что звучание лучше и присутствует эффект зачарования. Типа слушатели не могут оторваться, ну да, только я несколько раз ходил с матушкой в филармонию послушать такие инструменты и чуть не заснул. Скукота, а тебе что на этот раз понадобилось в аномальной области? Мне нужен корень монороса Айра для афродизиака. Хех, и кого ты обольщать собрался? Шепотом спросил друг. На меня и без афродизиака клюют, отмахнулся я. Дама одна очень хочет привлечь внимание. Ох уж эти женщины, на что только не пойдут, чтобы нас заарканить, с усмешкой покачал он головой. А ты Насте звонил? Вспомнил я наш недавний разговор. Пока нет, замялся он. Как-то времени не было. К тому же в рейды почти каждый день хожу, ведь скоро в академию ехать, а потом до новогодних каникул не вернусь. Поэтому может, и не стоит звонить, он вопросительно посмотрел на меня. «Делай, как знаешь», — ответил я. «Я точно не собираюсь влезать в сердечные дела близких мне людей, сами разберутся». В это время мы заехали в лес, похожий на бор, с высоченными прямоствольными деревьями, обвитыми фиолетовым плющом и желтым мхом на земле. Я здесь еще не был. Поэтому, когда остановились и вышли из вездехода, первым делом втянул носом воздух. Превосходный эфир. Такого у меня еще нет в коллекции. Пожалуй, он бы идеально подошел для зелья скорости. Охотники принялись обсуждать, как именно валить деревья, а я двинулся по следу эфира. Вскоре нашел гриб, растущий прямо на дереве. Он был размером с две мои ладони и выглядел как приплюснутый колпак. Аккуратно срезав, положил его в рюкзак и двинулся дальше. Теперь в поисках Айра, за которыми пришел сюда. Шустрик то и дело куда-то пропадал и возвращался с различными плодами в лапах, которые с аппетитом уплетал за обе щеки. Один раз предложил мне ярко-розовый мохнатый фрукт. Я поблагодарил, погладив зверька по голове, но как только укусил, тут же выплюнул и сполоснул рот водой из фляжки. Такую гадость я еще не пробовал. Вкус тухшего мяса. Шустрику же плод очень понравился, поэтому он сначала съел свой, а потом доел мой. Я уже отошел довольно далеко от отряда, когда, наконец, учуял нужный эфир и вышел к болоту. Растение очень походило на обычный болотный аир, но с одним отличием. Листья мерцали изумрудными прожилками. Напитанное маной растение преобразилось и имело другие свойства. Сняв ботинки, закатал штанины и зашел в прохладную, покрытую зеленоватой тиной воду. Шустрик зафыркал, приблизившись к воде. Не любит мыться. Насте удавалось пару раз заманить его в ванную, но как только дело доходило до мытья, он просто перемещался в соседнюю комнату. Да, с таким зверьком не просто сладить. Аккуратно вытащив два растения с корнем, я встряхнул их от земли и воды и привязал к рюкзаку. Пока дойду до охотников, как раз высохнут. Я надел ботинки и уже хотел двинуться в обратный путь, как вдруг Шустрик настороженно защебетал и задергал хвостом. Что случилось? Отправил мысленный сигнал, но зверек ответить не успел. У меня перехватило дыхание, а рука, поднятая, чтобы погладить зверька, так и осталась висеть в воздухе. Я замер, не в силах даже моргнуть. Первая мысль, которая промелькнула в голове, разбилась пробирка с оковами и зелье попало на меня. Однако Шустрик тоже замер и больше не щебетал. Горгоново безумие. Что за чертовщина? В это время, раздвинув ветки пышной ивы, вышел охотник. Он ехал с нами в вездеходе. Попался, цыпленок. Усмехнулся он и снял маску. Этого мужика я видел впервые, но от него исходила мощная магическая аура. Это он заставил нас с Шустриком оцепенеть. Но зачем? Я попробовал открыть рот, но ничего не получалось. Даже дышал с трудом. Не понимаю, почему тебе до сих пор шею не свернули? Он приближался, с интересом рассматривая нас с питомцем. Ты же настолько слаб, что можно на одну руку положить и второй прихлопнуть. Я старался не паниковать, хотя понимал, что абсолютно беззащитен перед этим отморозком. В новом теле у меня нет встроенной защиты от магического воздействия, поэтому я пока так уязвим. Если выживу, то срочно нужно найти способ так же быстро закрываться щитами, как делают это Ваня или Лена. Охотник остановился, снял со спины рюкзак и вытащил из него кастет с железными когтями. У меня невольно сжалось сердце. Похоже, эта жизнь для меня тоже закончилась. Жаль, очень жаль. Я только начал на ноги вставать, и тут такое. Не надейся, я тебя убивать не собираюсь, усмехнулся охотник. Это сделают звери, которые прибегут на запах крови. Я всего лишь нанесу первый удар, а затем, пока тебя еще живого будут разрывать на части, я сниму все на видео и отправлю заказчику. Похоже, ты у него в печенках сидишь, наверняка он очень обрадуется такому зрелищу. Кислота, раствори этого ублюдка. Я даже врагов убивал более милосердным способом. Что же мне делать? Я попытался пошевелиться. В моем патронташе есть то, что закончит жизнь этого гада за доли секунды. Но сколько бы я ни старался, не смог даже шевельнуться. Неизвестная магия сделала из меня истукана. А, может, это наказание мне за то, что я часто использовал оковы, делая людей и зверей беззащитными передо мной. Как бы то ни было, но я должен выжить. Должен. Но как? Не думал, что будет так легко убить человека, который приносит столько проблем уважаемым людям, продолжал подонок, приближаясь ко мне и надевая на руку кастет. Когда ехал сюда, представлял тебя совсем по-другому, а когда услышал от князя, что ты и есть тот самый Саша Филатов, то очень удивился. В тебя же можно было кирпичом запустить и все, труп, а не тратить столько денег на такого дорогого наемника, как я. Странный он, конечно, человек, заказчик твоего убийства, но хозяин, барин, платит, я работаю. Охотник приблизился ко мне вплотную, пощекотал Шустрику пузо и занес надо мной руку с кастетом. Железные, хорошо наточенные когти свернули под солнечными лучами. «Прощай, Филатов!» — усмехнулся и... «А-а-а, батюшки, помогите!» — неожиданно заорал он во все горло, вытаращившись куда-то мне за спину, развернулся и рванул в лес, позабыв о рюкзаке. Магия отступила, и я чуть не свалился на землю, успев подхватить Шустрика. Резко обернувшись, увидел большие желтые глаза в зарослях кизилового куста. «Зоркий, ты вовремя!» С облегчением выдохнул я и приглашающе махнул рукой. Существо вылезло из-за куста и двинулось к нам. Шустрик защебетал и испарился. «Вот же трус!» Я не знал, как поблагодарить желтоглазого, ведь он не понимает человеческую речь, поэтому вытащил из кармана куртки шоколадный батончик, снял обертку и протянул ему. Зоркий с недоверием посмотрел на батончик, но забрал и... пару раз лизнув, положил в рот. Судя по тому, как он прикрыл глаза и начал покачивать головой, пережевывая лакомство, оно ему понравилось. «Вот и славно, ешь на здоровье. Сейчас же меня интересовал Гордеев. Он так быстро сбежал, что забыл свой рюкзак. Я раскрыл ворот и вытряхнул содержимое баула на землю. Так-так, что тут у нас? Паспорт на имя Алексея Александровича Гордеева. Родился в Москве, 38 лет. Был 3 раза женат и столько же раз разведен. Дети не указаны. Адрес проживания менялся настолько часто, что листов не хватило, и печати стояли друг на друге. Также на земле лежали 3 пачки купюр по 100 рублей. Ну это я себе заберу, как компенсацию за моральный вред. Во фляжке не вода, а довольно неплохой коньяк. Ага, пистолет. Пахнет порохом. Похоже, он недавно пользовался им. Сложив в рюкзак все, кроме денег, я подошел к краю болота и, размахнувшись, запустил подальше. Он с плеском упал в воду и за считанные секунды утонул. Рязко тут же сомкнулась обратно, будто ничего не было. Ублюдок Гордеев так испугался, что наверняка рванул куда глаза глядят, а не к отряду, поэтому нужно найти его и наказать. Его эфир я уловил, еще когда был в оцепенении, поэтому побежал по следу, без труда определяя нужное направление. Горгоново безумие. Вот это он напетлял свои следы, словно заяц. Я то обегал дерево с огромным стволом, то забегал в густой кустарник, то улавливал эфир под гигантскими лопухами. Похоже, Гордеев так сильно струсил, что пытался найти место, куда бы спрятаться. Зоркий неотрывно следовал за мной. Вот и славно. Вдвоем мы точно справимся с этим магом. Мы пробежали уже достаточно далеко, когда я ощутил довольно сильный эфир. Гордеев совсем рядом. Теперь нужно быть очень осторожным, ведь он все-таки сильный маг. За рядом тонких березок с лиловыми листьями и такого же цвета сережками, я увидел валуны, покрытые мхом. Именно от валунов исходил эфир мага, а еще очень сильно чувствовался его страх. Похоже, он до сих пор не пришел в себя. Интересно, чем же таким напугал его зоркий? Вытащив из патронташа пробирку с пурпурным отравителем, я медленно пошел к валунам, стараясь не создавать шуму. Зоркий же всегда двигался так тихо, и иногда мне казалось, что он отстал, но он был всего в паре метров от меня. Вскоре я услышал бормотание Гордеева. Сделав еще несколько шагов, разобрал, о чем говорит. «Не надо, прошу, не надо, я больше не буду никого убивать, только не ешь меня, пожалуйста, возвращайся в преисподнюю и оставь меня в покое, я больше не буду убивать, обещаю». «Поздно, Гордеев, поздно», я рванул вперед и увидел, как маг забился в щель между 2 валунами и сидит, обхватив руками колени. Недолго думая, я плеснул на него пурпурным отравителем, однако я не хотел его так быстро убивать, поэтому ринулся вперед и схватил его за руку, отправляя в него свою ману и управляя ядом, который уже проник в тело мага. Гордеев затрясся и начал задыхаться, но я не позволял ему умирать, а большую часть эфира яда отправил к магическому источнику, чтобы разрушить его. Знаю, чувство не из приятных, то же самое, что лишиться любого другого органа. Вот теперь мы поговорим, и от того, насколько ты будешь честен, я решу, как ты будешь умирать, долго и мучительно или быстро и безболезненно. Решать тебе. Бы быстро, хрипло выдавил он, корчась от боли, ведь в это самое время его источник разрушался. Тогда тебе нужно ответить на несколько моих вопросов. Во-первых, кто заказал убить меня, сэра? Сорокин, выдохнул он. Сорокин, директор нашей лечебницы, удивился я. В последнее время его не видать, поэтому я решил, что он успокоился. Нет, еле заметно мотнул он головой. Аристарх, патриарх Сорокиных. Патриарх, говоришь, задумчиво проговорил я. Значит, дело не только в том, что я не понравился Гене Сорокину и его сыну. Все гораздо серьезнее. Почему он заказал меня убить? Чем я ему помешал? Этого я не знаю. Не лезу ни в свое дело. Он весь съежился от боли, но не посмел кричать, а лишь быстро и прерывисто дышал. Где мне найти патриарха Сорокина? В Москве. Он сидит в главном управлении имперского здравоохранения. А где он живет? Этого я не знаю, пожалуйста, убей меня, взмолился он. Я больше так не могу. Наверняка его источник разрушен и теперь рвутся магические меридианы и энергоузлы, заставляя ману бесконтрольно метаться по телу. Эх, Гордеев, Гордеев, а мог бы еще пожить, если бы не захотел убить меня, покачал я головой и убрал руку. Пурпурный отравитель тут же сделал свое дело, и маг обмяк. Оставлять его здесь я не хотел. Его наверняка хватится и начнут искать. Нужно избавиться от тела, ведь могут определить, что он умер от яда и выйти на меня. А я не хотел подставляться из-за этого гада. Схватив за ноги, я вытащил его из щели и хотел взвалить на себя, но тут Зоркий отодвинул меня и, легко подхватив довольно крупного мужчину, побрел по лесу. Я пошел следом, чтобы выяснить, что он намерен делать. Желтоглазый привел меня снова к болоту и так же, как я сделал с рюкзаком, размахнулся и бросил тело в трясину. Гордеев медленно утонул, и ряска снова покрыла водную гладь. Ну, неплохо. Если его когда-нибудь найдут, то подумают, что он просто утонул. Хотя я сильно сомневаюсь, что местные твари хоть что-то оставят от тела. Ну что ж, теперь пришел черед патриарха Сорокина. Но для встречи с ним мне нужно хорошенько подготовиться. Глава 23. Я был вне себя от злости. Игры закончились. Теперь я намерен действовать более решительно и перестать изображать прежнего безобидного паренька Сашу Филатова. Ситуация с наемником просто вывела меня из себя. Я был на волосок от смерти. Если бы не Зоркий, то даже думать об этом не хочу. В моей голове уже созрел план, и для его осуществления мне нужны эфиры. Редкие сильные эфиры. Именно поэтому я метался по лесу, пытаясь уловить разноцветные невидимые для других облака. Зоркий шел за мной следом, с интересом наблюдая за тем, что я делаю. Через пару часов, когда пришло время возвращаться к отряду, я грязно выругался. Здесь нет очень важного последнего ингредиента для создания зелья, которое должно помочь мне наказать заказчика моего убийства. Зоркий испуганно попятился, глядя на меня своими желтыми глазами. «А что, если...» «Дружище, помоги найти нужный эфир», — попросил я и протянул руку, представив то, что мне нужно. Существо несмело подошло ко мне и коснулось шершавыми пальцами моей руки. Тут же передо мной появилась иллюзия невзрачного цветка с мелкими белыми цветами. Зоркий узнал эфир и показал мне растение, от которого оно исходит. Молодец какой! В следующее мгновение желтоглазый развернулся и медленно двинулся влево, раздвигая кусты гибискуса. Я пошел следом, но сколько ни принюхивался, не мог уловить нужный эфир. Может, он не понял, что я от него хочу, или вообще идет по своим делам, а я таскаюсь за ним следом, как дурак. Я уже хотел вернуться к отряду, когда мы подошли к высоченному дереву с желтоватой корой в черную крапинку и с таким толстым стволом, что даже три человека не смогут обхватить. Зоркий подпрыгнул, ухватился за ствол и довольно резво полез вверх. Как я уже понял, его кожу покрывали мелкие жесткие ворсинки, которые усиливали сцепление с любой поверхностью. Он поднялся метра на четыре, перешел на толстую ветку и принялся шебуршить среди листвы. Что он делает? Ищет жучков? Ну все, теперь я точно ухожу. Только я отошел на несколько метров, как Зоркий спрыгнул на землю и протянул мне тот самый цветок с нужным мне эфиром. Но как? Я задрал голову и, присмотревшись, заметил среди листвы белые цветочки. Все ясно, это невзрачное растение нашло свой способ выжить, просто поселяется на дереве, питаясь его соками. Эфир поднимается снизу вверх, именно поэтому мне ни разу не удавалось его ощутить. Уверен, я прошел мимо сотен деревьев с этими паразитами. Одного цветка мне было мало для нужного эликсира, поэтому я снова протянул Зоркому руку и представил целый букет белых цветов. Желтоглазый все понял, поэтому вновь взобрался на дерево и через несколько минут вернулся с охапкой нужных растений. Я поблагодарил его шоколадным батончиком, запихал цветочки в рюкзак и торопливо двинулся к отряду. Как раз в это время зашипела рация и оповестила об общем сборе. Я ответил, что уже возвращаюсь. Когда добрался до охотников, заметил среди них какое-то нервное оживление. Что случилось? Подошел я к Ване. Один из новичков пропал, встревоженно проговорил он. Как только мы приехали, сразу подевался куда-то, даже деревья не помогал валить, а теперь на призыв по рации не отвечает. Ко мне подошел озадаченный князь Савельев. «Сашка, ты пока за травами своими ходил, нового охотника не встречал, он с нами в вездеходе ехал». «Ня», не моргнув глазом, соврал я. «А как его зовут?» «Алексей Гордеев. Только вчера с ним договор подписали. Хотел поохотиться с нами. Куда же он, черт побери, потерялся?» Он снова взялся за рацию и несколько раз позвал, но ответа не последовало. И не мудрено, со дна болота ответить затруднительно. Там ему самое место. Между тем тревожность и раздражительность остальных только нарастала. Солнце клонилось к закату, и никто не хотел оставаться здесь на ночь. Нет его в живых, Вдруг сказал пожилой охотник и пригубил из фляжки. «С чего ты взял?» – возмутился Ваня. «Не надо его хоронить раньше времени. Он ведь сам говорил, что опытный, и уже несколько лет работает в аномальных областях, поэтому знает, как себя следует здесь вести. А как только приехали, взял и сбег куда-то. Нехорошо, неправильно. Нас подставляет», – он покачал головой. «Опытные так не поступают». Вскоре вернулись охотники, которые прочесывали лес. Они доложили, что следов не нашли. Владислав Андреевич предпринял еще несколько попыток связаться с Гордеевым по рации, но ответа не последовало. «Выдвигаемся». Князь махнул охотникам. «Завтра сбор у ворот в 6 утра». Когда мы забрались в вездеход, Владислав Андреевич снял маску, устало вздохнул и вытер пот со лба. «Завтра организуем поисковую операцию. Надо найти человека. Чует мое сердце». Он не стал договаривать, а лишь тяжело вздохнул. «Меня так и подмывало сказать, что поиски ни к чему не приведут, и лучше не тратить время и силы понапрасну. К тому же это был не охотник, а наемник, который наверняка убил много людей, поэтому заслужил такой конец. Проехав через ворота, мы с Ваней двинулись к своим машинам. Пойдешь завтра с нами на поиски этого Гордеева? Нет, дел много. Надо в Москву съездить», — мотнул я головой. «В Москву и без меня?» — возмутился он. «Да, надо кое-какое дело сделать и сразу домой. Обещаю, что без тебя гулять там не буду», — усмехнулся я. «Ну смотри, ловлю тебя на слове», — он сдвинул брови. Мы попрощались и разошлись по машинам. Я позвал Шустрика, который не заставил себя долго ждать. На этот раз он явился с какими-то грязными корешками и аппетитно ими захрустел. Всю дорогу до дома я прокручивал в голове информацию, услышанную от Гордеева. «Если уж сам патриарх рода Сорокиных решил избавиться от меня, то дело очень серьезное. Но почему они так меня боятся? Прежний Саша был безобидным пареньком, который плыл по течению жизни и ни на что не претендовал. Я, конечно же, начал активничать сразу, как попал в этот мир, но пока не сделал ничего такого, чтобы меня начали бояться. Ну разве что с Лютым расправился, но по нему вряд ли кто-то горюет, тем более патриарх лекарского рода. Что же тогда сподвигло его пойти на преступление и заказать мое убийство? Хм, надо поговорить с дедом. Может, у него есть какие-то предположения? Все-таки покушение я не намерен скрывать. Возможно, он знает о Саше что-то такое, что я не смог нарыть в памяти. Сначала подъехал к лавке, но она уже была закрыта, так что направился домой. В кармане зазвонил телефон. «Сашка, привет», — послышался звонкий голос Лены. «Не хочешь прогуляться со мной? Давно не виделись. Ужасно соскучилась». «Привет. Прости, сегодня не могу. Дел навалилось по горло. А завтра?» — погрустнела она. «Завтра я еду в Москву, поэтому пока не знаю, когда вернусь». «Все ясно», — глубоко вздохнула она и сухо добавила. «Так и скажи, что больше не хочешь со мной встречаться». «Конечно, хочу. А из поездки я тебе что-нибудь привезу. Обещаю», — заверил я. «Хорошо, но имей в виду, что скоро каникулы закончатся, и я до новогодних каникул в Торжок не приеду. Зато я к тебе буду частенько наведываться. Возможно, даже переберусь жить в Москву». «Серьезно?» – оживилась она. «Это очень хорошо, но про подарок не забудь». «Не забуду», – я сбросил звонок и подъехал к дому. Мне нужно было поговорить с дедом, но наедине, поэтому я позвонил ему и предложил выйти на улицу. «Я только прилег отдохнуть», – недовольно протянул он. «Целый день как ужаленный бегал. Спасибо Валерке, помогал. А то ты как обычно». «Дед», – оборвал я его, – «меня хотели убить. Не хочу говорить об этом при Лиде и Насте». «Да ты что? Сейчас я бегу», – всполошился он. Я зашел в ворота и двинулся по садовой дорожке, любуясь результатами своего труда. Пышные клумбы, на деревьях уже созревали плоды, кусты в созревающих ягодах. Красота! «Шурик, рассказывай», – встревоженный дед спустился с крыльца и торопливо двинулся ко мне. «Помнишь, я тебе говорил про того Гордеева, который...» «Помню, помню», – махнул он рукой. «Это он хотел тебя убить?» «Да». Нанялся к Савельевым охотникам и зашел в Анобласть с отрядом. «Вот же ублюдок!» Он сжал кулаки и потряс ими. «Где он теперь? Полиции передали?» «Нет, я его убил». «Как?» Ошарашенно уставился он на меня. «С помощью зелья. Но это не важно. Я узнал, кто заказал меня», понизив голос, сказал я. «Кто?» Выдохнул старик. «Патриарх Сорокиных». Наступила напряженная тишина. Старик Филатов озадаченно посмотрел на меня, затем перевел взгляд на небо и тихо проговорил. «Зря мы все это затеяли. Ой, Как зря, не надо было высовываться. О чем это ты? Сурово сдвинул брови. Если он снова начнет говорить о том, что нужно бежать и прятаться или, что еще лучше, отказаться от всего, что мы уже сделали, то я дам ему подзатыльник. Шурик, знаю, что это очень опасно, но мы должны быть ко всему готовы и показать этим негодяям, что не лыком шиты. Где твой револьвер? Поеду к Аристарху и выпущу пулю ему в лоб. Меня, конечно, посадят, а, может, даже убьют. Но зато вы будете в безопасности. Лида с Настей останутся на тебе. Ты справишься, я уверен. Он с гордостью посмотрел на меня и похлопал по плечу. Я даже не сразу нашелся, что ответить. Дед меня удивил. Я-то думал, что снова придется слушать его нытье и испуганные возгласы, но он показал себя настоящим главой рода. Знает, что затея очень опасная и фактически закончит его жизнь, но все равно готов дать отпор врагу. Уважаю. Вместе пойдем, решительно кивнул я. Но сначала мне нужно запастись кое-какими зельями. Сейчас я поеду в лабораторию готовиться, а ты купи билеты на утренний поезд. Шурик, тебе лучше не вмешиваться в это дело, предупредил он. Мне-то, старому, уже все равно. Я жизнь прожил, а у тебя еще все впереди. Не говори ерунды, ты ничего не сможешь сделать. Думаю, тебя и близко к нему не подпустит. А вот я смогу добраться до него. Заодно передам привет остальным недоброжелателям. Что это ты задумал? Насторожился дед. Потом узнаешь, я вернулся к автомобилю и поехал в лабораторию. Меня ждет длинная сложная ночь. Я изготовлю не только сыворотку правды, но и один очень сложный эликсир, который поможет мне подобраться к Сорокину. Отправив Шустрика домой за чем-нибудь съестным, я вытащил из рюкзака все моноросы, что собрал сегодня, и приступил к созданию одного из самых сложных зелий. Первым делом перетер в ступке все нужные травы, затем добавил немного желчи пантеры, накапал несколько капель своей крови и, добавив воды, перелил все в стеклянный сосуд. «Ну что ж, приступим», — выдохнул я и приложил ладонь к стеклу. Мана потекла, подчиняясь моей воле, и принялась смешивать эфиры, образуя новую комбинацию. Я закрыл глаза и сосредоточенно работал, добавляя одно свойство, усиливая другое и заглушая третье. Погрузившись в процесс, я даже не заметил, как потратил всю ману. Эликсир еще не готов, так что надо идти в лес за новой порцией. Я открыл глаза и с удивлением обнаружил на старом матрасе целую гору различной еды. Шустрик постарался. Здесь был мешочек с луком, 3 3-литровые банки с солеными огурцами, связка сушеных грибов и еще много всего на его вкус. Я выбрал из всего многообразия булку с маком, пачку апельсинового сока и пару сосисок. Остальное велел вернуть на место. Шустрик недовольно защебетал, но не посмел ослушаться и принялся телепортироваться. Наскоро перекусив, я сходил в лес, напитался маной и продолжил изготовление эликсира. Маны едва-едва хватило доделать состав. Из колбы вырвался густой белый дым с терпким запахом, от которого даже глаза заслезились. Фух-ха-ха, с этим справился, теперь надо сделать остальное. Даже с увеличенным источником я потратил много времени на поиск моноросов и монозверей, поэтому доделывал сыворотку правды уже на рассвете. С трудом переставляя ноги из-за неимоверной усталости, я забрел в лес и опустился на поваленное дерево. Скоро ехать на вокзал, поэтому надо напитаться маной, чтобы чувствовать себя более-менее нормально. Потянув носом, я ощутил эфир какого-то грызуна и пошел на его поиски. Зверек хотел спрятаться в норе, но артефакт Завьяловой позволял вытягивать ману даже на расстоянии. Правда, не больше метра, но мне хватило. Вобрав в себя ману еще нескольких моноросов, я почувствовал себя гораздо лучше. Приехал на вокзал, следом за мной прибыл и дед. «Шурик, я все взял», — шепнул он мне, распахнул рюкзак и украдкой показал дубинку, лекарские артефакты, револьвер и пару ножей. «Зачем это все?» — приподнял я бровь. «Пригодится», — отмахнулся он. Купив в автомате горячий кофе, мы с дедом двинулись к платформе. Поезд прибыл минут через 10. Старик снова сэкономил, поэтому билеты были куплены в плацкарт. Однако сейчас меня это мало волновало. Все мои мысли были лишь о месте Сорокину. Не зря в этом мире говорят, что рыба гниет с головы. Похоже, род Сорокиных тоже гниет с патриарха. Но я избавлю их от такого главы. Может, что-то и поменяется. Взобравшись на верхнюю полку, я проспал до самой Москвы и проснулся отдохнувшим и с восстановившимся уровнем маны. «Шурик, я всю ночь думал и кое-что надумал», — сказал дед, когда мы вышли из поезда и двинулись к парковке с такси. «Не нравится мне это», — насторожился я. Что ты там надумал? У нас же теперь есть деньги, почему бы нам тоже не заплатить наемнику? Зачем самим руки пачкать об эту гниду Сорокина? Плохая идея. Нельзя в этом деле полагаться на чужого человека. К тому же я не собираюсь пачкать руки. Даже прикасаться к нему не буду. Но ведь, закрыли тему, грубо прервал я его. Если боишься, разворачивайся и езжай обратно домой. А ты, а я сделаю то, зачем приехал сюда, глухо ответил я. Ну тогда и я с тобой. Одного не оставлю, решительно заявил он. Как хочешь, дернул плечом и задумчиво проговорил. Надо выяснить, где живет этот Сорокин. Так я знаю, бывал у них пару раз. Эх, все это было будто в другой жизни, с тоской добавил он. Отлично, сначала поедем к его дому. Мне надо посмотреть, что там и как. Мы сели в такси, и дед назвал водителю адрес. Ехать пришлось недолго, и вскоре мы остановились неподалеку от черных фигурных ворот, за которыми виделся белоснежный трехэтажный особняк с колоннами на широком крыльце и барельефом на крыше в виде герба их рода. У ворот слонялись два охранника, дворник подметал площадку у дома, два садовника катили тележку с торчащими из нее сухими ветками. Наверняка внутри тоже много слуг. Жаль, нельзя подойти поближе и осмотреть дом. Никто не должен видеть нас здесь. Дед, с кем живет Сорокин? Шепнул я своему спутнику. Понятия не имею. Также шепотом ответил тот. Он уже давно похоронил жену и жил один, меняя любовниц как перчатки. Дети выросли и разъехались. Может, что-то изменилось за последнее время, но мне об этом ничего не известно. Ясно. Поехали отсюда. Есть хочется. Я попросил таксиста отвезти нас в хорошее место, где вкусно кормит. Парень ответил, что в ресторанах не бывает, но хорошую столовую может подсказать. Я согласился и не прогадал. Выбор оказался вполне достойным. Народу в ней почти не было, поэтому мы с дедом набрали полные подносы и сели за стол в уголке, подальше от здешних немногочисленных посетителей. «Может, к жене Ермолину съездим?» – предложил мой спутник. «Проведаем его, расскажем, что у нас происходит. Нет, никто не должен знать, что мы здесь. Не нужно привлекать к себе излишнее внимание и получать свидетелей, что мы были в городе», — ответил я и приступил к гуляшу с картофельным пюре. «Ты уже придумал, что будешь делать?» — шепотом спросил он. «Да, только нужно дождаться ночи. А от меня что требуется?» «Ничего. Ждать, когда вернусь». Я отпил ягодный компот. «Таксист прав, здесь действительно очень вкусно готовит. Шурик, не юли, говори, что придумал?» Дед пристально уставился на меня. «Ничего особенного. Проберусь в дом, найду Сорокина, поговорю с ним, а потом...» «Потом все. Что все?» Еще тише спросил он и оглянулся, чтобы удостовериться, что никто не подслушивает. Змеиный род Сорокиных останется без головы. Дед больше ни о чем не спрашивал, но я частенько ловил на себе его встревоженный взгляд. До самого вечера мы следили за особняком Сорокиных. Пару раз я видел, как из ворот выезжал шикарный черный автомобиль. Наверняка Сорокин разъезжает. Но ничего, недолго ему осталось. Ближе к полуночи, когда свет в доме Сорокина погасили, я отвел деда в небольшой сквер между домами, расположенный через дорогу от особняка. «Жди меня здесь, я сделаю дело и вернусь», — предупредил я. «Но я хочу тебе помочь», — возмутился он. «В этом деле ты мне только помешаешь», — ответил я, отошел в тень деревьев и вытащил эликсир, который вчера готовил полночи. Откупорив крышку, вылил себе на голову всю жидкость. «Это еще что такое?» — спросил дед, но приглядевшись, испуганно отпрянул. «В это самое время я начал исчезать, вернее становиться невидимым. Какого лешего? Как это может быть?» Он пятился, пока не уперся о скамейку. Я осмотрел себя и остался доволен. Даже к фонарю подошел, но тень не появилась. «Отлично. А то я немного переживал, что эликсир не сработает. Все-таки в первый раз его готовил из местных эфиров. «Жди меня здесь», — повторил я, двинулся к особняку Сорокина, на ходу вытаскивая пробирку со снотворным, специально заготовленным для охранников. Стражники даже ничего не поняли, когда голубой дымок добрался до них и почти мгновенно усыпил. Просто попадали туда, где стояли. Перешагнув через одного из амбалов, под мышкой которого торчала кобура с пистолетом, я совершенно бесшумно двинулся к дому, к задней двери. Она, как правило, редко бывает запертой, ведь слуги постоянно ходят туда-сюда. Чтобы не привлекать внимание, я решил дождаться, когда кому-то потребуется выйти. Ждать пришлось недолго. Вскоре дверь открылась и показался старик в ливрее слуги с пакетом очистков. Я пропустил его и прошмыгнул внутрь. А вот это хоромы. Хорошо живут лекари, богато. Все так и блестит. Много позолоты, серебра, мрамора и хрусталя. Всего, что так любит богатей этого мира. Впрочем, как и моего. Я прижался к стене, проходя мимо двух служанок, которые, склонившись над пятном на ковре, решали, как лучше от него избавиться, и поспешил к лестнице. В первый раз я по достоинству оценил новомодные местные кроссовки. В них я ходил совершенно бесшумно, что было бы невозможно в ботинках или туфлях. Оказавшись на втором этаже, я увидел десяток дверей. Чтобы выяснить, за которой из них находится Сорокин, я медленно двинулся по коридору, принюхиваясь к эфирам. За третьей дверью ощутил его приторный старческий запах. Недолго думая, приоткрыл дверь и зашел в комнату. «Кто там приперся?» — послышался недовольный голос с кровати с полупрозрачным балдахином. «Я никого не звал». «Еще как звал», — процедил я сквозь зубы и ринулся к старику. Глава 24. Я отдернул тонкую ткань балдахина и увидел патриарха Сорокина. Дед подробно описал мне его, поэтому я сразу узнал врага. Старик лет 70, с острыми чертами лица и светлыми, как у Гены и Бори, волосами. Он недоуменно вглядывался в комнату сквозь меня. «Кто здесь?» — ворчливо произнес он. «Демид, это ты?» Откинув одеяло, он хотел встать, но я ринулся к нему, на ходу вытаскивая пробирку с сывороткой, и, схватив старика за горло, быстро, пока тот не успел опомниться, запрокинул ему голову и влил жидкость. Ошарашенный Сорокин инстинктивно проглотил все и хотел заорать, но я сильнее сжал его горло и прошептал: «Если ты хоть пискнешь, я сверну тебе шею». «Понял?» — он попытался отцепить мою руку, бешено вращая глазами, — «но со мной не так-то легко справиться. Тем более я перед тем, как прийти сюда, выпил заранее подготовленное зелье сердца титана». «Отвечай», — зло проговорил я и встряхнул его. «Ты понял?» — хрипло выдавил он, продолжая искать меня взглядом. «Это ты заказал наемника, чтобы убить Александра Филатова?» В это время старик попытался дотянуться до трости, прислоненную к тумбочке. Пришлось ударить по этой самой руке. Старик взвыл от боли, но тут же замолк. Это я прижал его сильнее, да так, что он даже дышать не мог. «Отвечай на мои вопросы, паскуда», — грозно проговорил я и чуть ослабил хватку. «Да-да». «Почему?» — мне сказали. «П приказали», — он попытался оттолкнуть меня, но получил по ребрам и захныкало боли. «Кто?» — «Мой господин, Распутин. Они так решили». «Кто они?» — «Выкладывай все сразу, иначе хуже будет». Я уже терял терпение. Уверен, если бы не сыворотка правды, он бы начал врать и выкручиваться, но теперь у него не было другого выбора, кроме как говорить правду. «Распутин, Мичурин и Боткин», — прохрипел он. «У них была встреча после моего доклада, и они решили, что нельзя позволить Филатовым подняться. Мне велено убить Александра Филатова». «Что за доклад?» — Гена доложил, а я передал новости о том, что в Торжке снова заговорили о Филатовых. У их вассалов появились очень действенные средства. На упаковках указано, что сделано по рецептам Филатовых. К тому же Гена уверял, что пацан в обход запрета использует моноросы и изготавливает различные средства. «Ага, значит, эти твари так боятся, что решили убрать паренька, который только чуть приподнял голову. Вот же ублюдки. Наверняка именно эта троица причастна ко всем злоключениям Филатовых. Теперь моего рода. Ты знаешь, куда подевался Дмитрий Филатов? Его убили». «Как это произошло?» «Юсупов нашел человека, мага-менталиста, который позвонил и голосом друга Филатова попросил о помощи». Сорокин сглотнул и вдруг выбросил руку, явно пытаясь дотронуться до невидимого гостя, то есть меня. «Идиот, что ли?» Но, получив затрещину, оставил попытки и продолжил. «Дмитрия заманили на территорию анабласти Юсупова и заперли там. Затем отправили отряд магов из охраны Юсупова, чтобы убить, но его не нашли». «Как это?» «Скорее всего, Дмитрия загрызли звери. На всякий случай в анабласти оставили маячки на его энергию, но за все эти годы они ни разу не сработали». «Что за Юсупов?» «Федор Дмитриевич Юсупов. Ныне он пенсионер, а раньше служил в личной охране императора. За верную службу ему подарили землю. На ней появилась анобласть. Теперь он за нее отвечает». «Где он живет?» «Там же, в поместье. Рядом с Балашихой», — выдавил он, по-прежнему вращая глазами и силясь хоть что-то разглядеть. «Понимаю, он никогда не сталкивался с невидимкой. Думаю, как и все в этом мире, без алхимии стать невидимым невозможно. Что еще замышляют твои господа против Филатовых?» «Не знаю. Больше мне ничего не известно. Это было правдой. Под действием сыворотки он не мог соврать. Хорошо, ты заслужил быструю и безболезненную смерть, сухо проговорил я, вытащил пробирку с пурпурным отравителем и зубами вытащил пробку. В это время Сорокин принялся вырываться и заорал во все горло. Охрана, на помощь. Часть зелья брызнулась на белоснежное постельное белье, и пару капель попали мне на руку. Я тут же заблокировал ядовитый эфир, проникающий в мое тело, и плеснул остатки на старика. Тот замер, захрипел и обмяк. В это время в комнату вбежали трое слуг, а следом за ними два амбала. Я спокойно стоял в стороне и наблюдал за паникой, которая разразилась сразу же. Амбалы связались с кем-то и велели перекрыть все входы и выходы. Затем один из них позвонил в полицию и рассказал, что случилось. Несмотря на их судорожные попытки найти виновного, мне достаточно легко удалось ускользнуть. Пока неспешным шагом покидал этот дом, заметил, как слуги начали распихивать по карманам серебряные ложки, небольшие статуэтки, позолоченные ручки и всякую мелочь. Во всех мирах эта порода одинакова. Воспользовавшись суматохой, я отодвинул щеколду парадной двери и выскользнул на улицу. С одним врагом покончено, и я нисколько не жалел об этом. Сколько горя эти лекари принесли Филатовым только потому, что боялись потерять власть и деньги. Даже Дмитрия убили. Дед и Лида надеялись на то, что он жив, но теперь, для них это будет большим горем. Возвращаясь к старику, я даже подумал скрыть информацию о его сыне, но потом понял, что лучше все рассказать. Он заслуживает знать правду. У ворот охранников уже не было. Их оттащили на траву и пытались разбудить дворник и тот старик, что вышел из задней двери дома. «Может, их холодной водой облить?» – спросил дворник, когда очередная оплеуха не привела к результату. «Не-е-е, лучше лекарей дождаться, а то если очнутся, нам с тобой не поздоровится», — покачал головой старик. «Они ребята резкие, сначала бьют, потом разбираются». Я приоткрыл калитку и вышел за ворота. За спиной слышал удивленный возглас. «Ты видел ветра? Нет, а калитка сама открылась. Она и так была открыта. Да говорю же, сама открылась. Только что, что ты несешь, дурень? Как такая тяжелая калитка сама откроется? Вот поэтому я тебе и говорю». Я усмехнулся, перешел дорогу и двинулся к скверу, где за деревьями прохаживался, в нетерпении ожидая меня, старик Филатов. «Дед, я здесь», — подал голос, чтобы ненароком не испугать пожилого человека, и полез в карман за антидотом. «Шурик, я тебя не вижу», — прошептал он и двинулся на мой голос. Я выпил антидот и уже через несколько секунд стал видим. Дед испуганно охнул и отпрянул, когда я появился прямо перед ним. «Фу ты, ну ты!» Чуть сердце не остановилось, с облегчением выдохнул он, когда понял, что это всего лишь я. «Ну что там, давай рассказывай», — попросил он, напряженно вглядываясь мне в лицо. В это время вдали послышались звуки сирены. Наверняка спешили к дому этой паскуды патриарха Сорокина. Я отвел старика к скамейке, одновременно с этим подбирая слова. Рассказать ему о смерти сына оказалось гораздо сложнее, чем я думал. Решил начать с того, что Распутин, Мичурин и Баткин велели Сорокину убить меня, и тот подослал наемника. Дед испуганно прижал руку к груди и качал головой. Затем, скрипя сердце, рассказал о том, что узнал о Диме Филатове. «Заманили и убили», — горестно выдохнул старик, закрыл лицо руками и беззвучно заплакал. Я ободряюще положил руку ему на плечо. Трудно найти слова, чтобы утешить человека, узнавшего о смерти сына, поэтому я предпочел просто молчать. Пусть выплачет свое горе, станет легче. Лиде с Настей об этом ни слова, высморкавшись в носовой платок, предупредил он. Ни к чему им это знать. Пусть и дальше надеются на его возвращение. Так как-то легче. Хорошо, как скажешь, кивнул я. Поехали на вокзал. Мы встали и двинулись к оживленной дороге, чтобы поймать таксиста. Слушай, Шурик, надо достать его оттуда, еле слышно проговорил дед. Кого? Диму, вернее его останки. Надо похоронить по-человечески. На его глазах снова навернулись слезы. Вряд ли от него что-то осталось за это время, покачал я головой. Ботинок, пряжку от ремня, часы, кость. Хоть что-то, что можно похоронить и приходить оплакивать, упавшим голосом сказал он, шмыгая носом. Тяжело ему, очень. Я даже подумал приготовить для него веселящее зелье, но отказался от этой идеи. Сердце все равно будет плакать. Юсупов знал я его, продолжал он. Гнилой человек, на всех торжествах с Распутиным постоянно крутился. Видимо, лекари давно затеяли это дело, раз так сблизились с каким-то телохранителем. «А, может, это все Распутин один и затеял?» – уточнил я. «Не-е-е, эта троица все время рядом. Думаю, вместе они все затеяли. Ненавидят друг друга, но аптекари ненавидят больше. Да и Сорокин же сказал, что решение принимали вместе. В это время возле нас остановился автомобиль, и мы направились на вокзал. Перекусив в привокзальном кафе, сели на наш поезд и поехали в Торжок. На этот раз у нас было двухместное купе. Могли себе позволить. Дед все никак не мог успокоиться и раз за разом просил пересказать то, что говорил Сорокин. Следят они за нами, все знают. Вот ведь твари. Старик Филатов ударил кулаком по столу. Если вознамерились избавиться от тебя, не остановится. Шурик, надо что-то делать. Может, тебе уехать на время? Зачем? Не понял я. Дима, нет, тебя не хочу терять. Еле слышно сказал он, не переживай, ты меня не потеряешь, пусть это они боятся и прячутся, смерть Сорокина будет им предупреждением, сухо проговорил я. К обеду мы прибыли в Торжок, Лида заменяла деда в лавке и работала вместе с Валерой, который оказался очень хорошим и ответственным работником, приходил раньше всех, аккуратно и быстро расфасовывал чаи и сборы, был вежлив и внимателен к покупателям. Короче, сразу видно, что человек старается. Я даже порекомендовал деду поднять ему зарплату. Что делали в Москве? Подходили к нашему особняку, как он там, зарос, наверное, весь, засыпала она нас вопросами. Нет, Лида, не подходили. Да и зачем бередить рану? Там, думаю, уже другие владельцы. Дед устало опустился на диван. А зачем вы в Москву ездили? Она заварила нам бодрящий чай с апельсиновыми корками. Кое-какие дела решить. Махнул он рукой. «Ничего интересного, ясно. Тогда я вернусь домой. Настя там одна, она разлила для нас чай по чашкам и вышла из лавки. Валера, на сегодня ты тоже свободен», — сказал дед. «Почему? Я что-то сделал не так?» — забеспокоился он. «Нет, ты большой молодец и заслуживаешь выходной. Иди домой, ну или погуляй с друзьями», — сказал я, вытащил из кассы несколько купюр и протянул ему. «Вот спасибо», – расплылся он в улыбке и с серьезным видом заверил, – «завтра буду как штык, в лавке, кроме нас, никого не осталось». Дед подошел к двери и запер ее на засов, повесив табличку об обеденном перерыве. «Зачем ты всех разогнал?» – спросил я. «Хочу позвонить кое-кому, лишние уши ни к чему», – ответил он, вытащил телефон и набрал номер. «Алло, здравствуй, Сергей. Да, я тоже рад тебя слышать. Не волнуйся, все хорошо. Слушай, ты к родителям не собираешься приехать? Хочу с тобой поговорить с глазу на глаз». «Хорошо, до завтра». Он сбросил звонок и начал набирать следующий номер. Я терпеливо ждал пояснений, не прерывая его. «Владислав Андреевич, это Филатов беспокоит. Можете говорить?» «Нет, со мной все хорошо. Домашние тоже в норме. Мне нужно с вами встретиться. Завтра утром в нашем особняке. До встречи». Он положил телефон на столик и уставился перед собой невидящим взглядом. «Кому ты звонил?» – подал я голос. «Графу Орлову и князю Савельеву. Больше мне ни к кому обратиться», – горестно вздохнул он. «Ты все-таки хочешь найти останки отца?» «Да, хоть что-то должно остаться. А если ничего не найдут, то пусть хоть землю стоя на власти принесут». Я понимал его горе и не стал отговаривать. К тому же мне самому хотелось там побывать и заодно увидеть этого Юсупова. И не только увидеть. Он должен ответить за то, что сделал. Старик выглядел опустошенным и потерянным, поэтому я отправил его домой, и сам доработал до конца рабочего дня. За ужином Лида заметила, что старик чем-то удручен, но он ответил, что просто устал с дороги и хочет лечь пораньше. Даже не доев картофельное пюре с рыбными зразами, которые он так любил, дед встал из-за стола и, пожелав всем спокойной ночи, двинулся к лестнице. «Саша, что с Григорием Афанасьевичем?» – вполголоса спросила Лида, проводив его встревоженным взглядом. «Он же сказал, что устал», – пожал я плечами. «Вы что-то от меня скрываете?» Подозрительно прищурившись, она уставилась на меня. «Говори, что произошло в Москве?» «Ничего особенного. Вот, думаю, в столицу перебраться жить», – выкрутился я. «Ты, в Москву, один?» – изумленно выдохнула она. «А что такого? Туманные пряности приносят хороший доход, поэтому могу снять себе квартиру и открыть такую же лавку». «Ну, не знаю», – протянула она, – «я буду волноваться за тебя». «Нет, я понимаю, что ты повзрослела и хочешь жить самостоятельно, но я больше не хочу никого терять», – призналась она. «Будем друг к другу в гости приезжать». Я взял ее руку и легонько сжал. Все же она хорошая женщина. Шурику повезло с матерью. Моя матушка, конечно, тоже многое дала мне, но в ней не хватало той мягкости и нежности, что присущи Лиде. После ужина я поднялся к себе, но не стал заниматься, как обычно. Нет соответствующего настроя. Пролистав на стену учебник по русскому языку, не нашел в нем ничего интересного для себя, поэтому засунул его под кровать и лег спать. Приснилась мне моя прежняя жизнь. Я сидел верхом на огромном орле и преследовал какие-то три черные точки вдали. Знал, что во что бы то ни стало я должен расправиться с ними, иначе погибну сам. Наутро мне показалось, что я понял, кем были те три черные точки. Мичурин, Распутин и Баткин. После завтрака дед попросил Лиду поработать в лавке, так как у нас была назначена встреча. «Странные вы какие-то после Москвы. Точно ничего не случилось?» – настороженно спросила она. «Ничего, Лидочка, все нормально. После обеда я тебя сменю», – заверил дед. Женщина ушла, сестра с Шустриком поднялась в свою комнату, и мы с дедом остались одни. «Ты думаешь, они согласятся помочь?» – спросил я и кивнул на окно, в котором виднелись две машины. Из одной вышел граф Орлов, отец Лены, из второй – князь Савельев. Надо же, как-то они одновременно приехали. Но, судя по всему, они между собой точно были знакомы, учитывая, как по-дружески приветствовали друг друга. Вместе они зашли в наши ворота. Дед вышел к ним навстречу и пригласил в дом. Мы расположились в кабинете. «Григорий Афанасьевич, ваш звонок сильно обеспокоил меня. Чувствую, случилось что-то нехорошее», — сказал Сергей Кириллович Орлов. «Согласен», — поддержал его князь Савельев. «Всю ночь глаз не сомкнул. В последний раз мы так виделись, когда пропал Дима». Дед горестно вздохнул, провел трясущимися от волнения руками по лицу и кивнул. «Я попросил вас приехать снова из-за него. Неужели нашелся живой?» – воскликнул обрадованный Савельев. «Нашелся», – ответил дед. «Только он погиб. Сашка сейчас вам все расскажет». Все повернулись и выжидательно посмотрели на меня. Я решил начать свой рассказ с последнего рейда, во время которого меня чуть не убили. Правда, умолчал о зельях и зорком. Савельев стал мрачнее тучи. Оказывается, они вчера с самого утра до позднего вечера прочесывали лес. Подняли всех охотников, но так и не нашли Гордеева. Сегодня намеревались снова заняться его поисками. Надо было сразу мне об этом рассказать. Мы бы не стали тратить на него свое время. Он строго посмотрел на меня. Не хотел вас вмешиваться в свои дела. Да и как-то, все, что происходит в Анабласти, имеет ко мне непосредственное отношение. Прошу тебя, больше никаких секретов. Постараюсь, уклончиво ответил я и продолжил свой рассказ с того момента, как очутился в спальне Сорокина. Вот же твари, так и знал, что без лекарей здесь не обошлось, воскликнул Орлов. Григорий Афанасьевич, с этим надо идти к императору, он должен обо всем знать. Мы не можем, покачал головой дед, у нас нет никаких доказательств. Да и Дима до сих пор считается без вести пропавшим. Если мы найдем его останки в Анабласти Юсупова, тогда можем обратиться в соответствующие органы, чтобы те начали расследование. Вы правы, поддержал Савельев. Сами вы туда не сможете зайти, а вот с нашей помощью, вполне. Ну что, Сергей Кириллович, когда выдвигаемся к аномальной области Юсупова? Обратился он к Орлову. В самое ближайшее время. Предлагаю завтра же поутру, пока патриархи лекарских родов не приняли меры и не замели следы, кивнул он. После смерти Сорокина они могут догадаться, что вы приложили к этому руку, посмотрел он на нас с дедом. Я тоже поеду с вами, твердо заявил я. Князь и граф вопросительно посмотрели на деда. Тот кивнул. Пусть едет, он поможет. Шурик умеет и знает столько, сколько я за всю свою жизнь не узнал. А про умения я вообще молчу. Мы обо всем договорились и условились выехать на трех машинах. Орлов и Савельев сказали, что поедут сами и возьмут с собой только тех, кому доверяют. Проводив их, дед пошел в лавку, а я направился в свою лабораторию. Надо подготовиться к встрече с Юсуповым. На следующее утро мы, как и условились, встретились на выезде из Торжка. В машине Савельевых ехал сам князь, дядя Коля, Ваня и один старый охотник, который, однако, был сильным магом. Орлов сказал, что его люди будут нас ждать уже в Балашихе. С ними мы встретимся неподалеку от имения Юсупова. Если мы попытаемся прорваться боем в аномальную область, Юсупов может пожаловаться на нас императору, настороженно проговорил Савельев. С собой я взял универсальный ключ от магического купола, но ворота мы сами не откроем. Придется что-то делать с охраной. Юсупов нам сам все откроет», – твердо заявил Орлов. «Почему ты так в этом уверен? Есть у меня на него один нехороший компромат. Если он только вздумает взбрыкнуть, я суну ему под нос копию его же объяснительной». «Ну-ка, что за компромат?» – заинтересовался Савельев. «Несколько лет назад, когда он еще служил при императоре, мои люди на границе поймали его при попытке провести к нам османского некроманта. Уж не знаю, зачем он ему понадобился, но подозреваю, что это была одна из попыток избавиться от Димы». «И что же дальше было?» – спросил я. «Некроманта обратно выдворили, пригрозив, что в следующий раз мы его просто поджарим. Ведь в нашей империи темная магия запрещена, а с Юсупова взяли объяснительную и отпустили. Эх, не надо было спускать на тормозах это дело. Тогда бы он не получил землю и не заманил Диму в аномалию». Он с раздражением пнул камень. «Ну вы же не знали, что все так обернется», — сказал я. «Это точно. Иначе бы нашел способ защитить твоего отца». Граф виновато посмотрел на меня. «Понятное дело. После того, как за Филатовых взялся император, друзья отца явно испугались за себя и вот сейчас, похоже, пытаются хоть как-то исправить все это. Пора ехать», — вмешался в разговор дядя Коля, взглянув на часы. «Поконим».